Итак, Додзиугун написал рецепт. Взяв их, с благодарностью переводчик сказал: «В нашей стране очень плохой климат, и народ часто страдает нарывами. Государь очень просил вас подарить нам еще один из ваших чудесных рецептов от нарывов. Не согласитесь ли вы сделать это?» «Лучшее средство от нарывов — это жимолость. Не знаю только, растет ли она в вашей стране», — ответил Додзигун. «Ее у нас очень много», — обрадовался переводчик. Тогда Додзигун написал еще два рецепта и откланялся. Затем они с Тан-Ао сели в паланкин и вернулись на джонку. По приказу государя придворные вельможи и сановники лично провожали их. Переводчик шел впереди слуг, несших серебро, предназначенное Додзигуну. Додзигун хотел было попрощаться, но переводчик все не соглашался отпустить его. Низко поклонившись Додзигуну, Тан-Ау и Линь-Джияну, переводчик сказал: «У меня есть дочка. Детское имя ее Лань-Ин. Ей сейчас 14 лет. Она с детства страдает вздутием живота. Лекарств принимала очень много, но все без толку. В последние дни ей стало совсем плохо. Прошу вас, мудрейший муж, взглянуть на нее. Боясь слишком утруждать вас, я велел дочке приехать сюда, и она сейчас на берегу. Умоляю вас, посмотрите ее, скажите, есть ли надежда вылечить ее. Если можно ее спасти, то это будет величайшее благодеяние, равное тому, которое оказывает Творец неба и земли». «Ну что ж, почему бы и не пригласить ее сюда на джонку?» — сказал Додзигун. Переводчик отдал приказание слуге. Вскоре на джонку поднялась старуха, которая вела Лань-Инь. Они поклонились всем присутствующим и сели на отведенные места. Додзигун посмотрел на девушку. Она была очень хороша собой. Только цвет лица у нее был землисто-желтый, а живот вздут, как барабан. Долго смотрел на нее Додзигун, не понимая, что это за болезнь. «Моему другу не приходилось заниматься женскими болезнями», — сказал Тан-Ао. «Хотя и я не сведущ в лечении этих болезней, но, к счастью, получил от предков одно чудесное средство, излечивающее вздутие живота у детей». «Когда ваша дочь заболела этой болезнью? Недавно? Или в детстве?» «Если недавно, то я не решусь применять это средство. Если же в детстве, то, может быть, ее удастся вылечить. Она заболела, когда ей было лет 5 или 6, то есть лет 7 или 8 тому назад», — ответил переводчик. «Раз она заболела в возрасте 5 или 6 лет, значит, у нее тогда было несварение желудка. Пища не переваривалась. С течением времени у нее завелись глисты и образовалось вздутие живота. Врачи, не разбираясь толком, часто применяют лекарства, помогающие пищеварению, но вредящие желудку и неизлечивающие болезнь. Какие лекарства принимала ваша дочь за эти годы?» — спросил Тан-Ао. «Принимала ли она глистогонные средства?» Покачав головой, переводчик ответил: «Она принимала такие средства, как дрожжи, боярышник, семена померанца, ревень. Никаких глистогонных ей не давали. Ей повезло, что она встретилась со мной», — сказал Тан-Ао. «Болезнь ее излечима». И с этими словами он начал писать рецепт. Жена Линь-Джияна пригласила девушку в каюту выпить чаю. В детстве эта девушка училась заморским языкам у своего отца и знала 36 языков. С Ваньжу она встретилась как со старой подругой. Они разговорились и быстро подружились. Отдав рецепт переводчику, Тан-Ао объяснил ему, как надо принимать лекарство и из чего оно состоит. Переводчик очень обрадовался. Снова и снова благодарил Тан-Ао, распрощался с ним и ушел вместе с своей дочкой. «Я последние несколько дней все лечил больных», — сказал Додзигун. и был занят. Не знаю, чем же кончилось ваше дело с двухголовыми птицами, почтенный Линь. А я-то как раз хотел вас благодарить. Ведь вы вылечили здешнего наследника, и мои птицы оказались теперь очень кстати. Хотя я и получил небольшую прибыль, но, к сожалению, этот верный слуга не желает быть честным по отношению ко мне и хочет удержать половину моих денег. Я долго его усовещивал, но словами его не возьмешь. Так что мне пришлось уйти, а деньги остались у него. Я прошу вас обоих, пойдемте со мной и помогите мне убедить его. Все трое вышли на берег и отправились в дом вельможи. Вызвав слугу Удо, Дзюгун стал говорить с ним о деньгах. Вынув слиток серебра, слуга потребовал себе половину. «Мы, конечно, должны быть тебе обязаны за посредничество, но почему ты требуешь половину?» «Это слишком много!» — воскликнул Тан-Ао. Слуга произнес в ответ несколько фраз, но Тан-Ао ничего не понял. Вдруг Удо Дзюгун раскрыл рот и защелкал языком, засвистел, закричал. В испуге слуга стал кланяться, вбежал в комнату и вынес оттуда еще один слиток серебра. Отломив два кусочка серебра, Удо Дзюгун отдал их слуге, а остальные вручил Линь-Джияну. Затем они пошли назад на джонку. «Я ни слова не понял из того, что сейчас говорил этот слуга», — сказал Тан-Ао. «Не понял ли он, что я ему говорил?» «Что вы ему потом кричали, Дзюгун? Почему он так испугался?» «Наша Поднебесная империя стоит во главе всех государств», — ответил Удо Дзюгун. «И нет человека, который бы не понимал нашего языка». «Когда вы сказали, почему же ты требуешь половину?» — он ответил. «В нашей стране так заведено, я ни гроша не могу уступить!» Услышав это, я очень рассердился и начал кричать, что он разглашает тайну, что он научил нас повышать цену и обманул своего хозяина. Услышав это, он испугался, что хозяин услышит, и поспешил отдать нам деньги. Они поднялись на джонку и только что собирались было отчалить, как вдруг в каюту вбежал плачущий переводчик, ведя за собой свою дочь Лань-Инь. Увидев их, Тан-Ао решил, что дал неправильное лекарство, и ужасно испугался. Плача, переводчик упал на колени перед Тан-Ао и сказал: «Умоляю вас, великий мудрец, спасите отца и дочь!» Испуганный Тан-Ао поклонился в ответ и сказал: «Прошу вас, встаньте. Почему вы оказываете мне такие почести?» Поднявшись с пола, отец и дочь уселись, и переводчик сказал: «Вы великодушно подарили нам рецепт чудесного снадобья, и я считал, что теперь можно будет вылечить мою дочь, но оказалось, что в нашей стране никогда не производили тех средств, из которых состоит это снадобье, и за 1000 золотых их нельзя достать. Я спрашивал у врачей, но и они не знают. Поэтому я пришел в отчаяние и прибежал к вам с дочерью. К счастью, вы еще не отплыли. Умоляю вас, дайте нам это лекарство или же подарите рецепт другого чудесного средства. Если она выздоровеет, то в благодарность я уплачу 1000 золотых. Слово своего я не нарушу». «Если бы у меня было это лекарство, то я бы раньше дал его вам. Стоит оно всего несколько грошей, как же можно говорить о 1000 золотых? Но у меня его нет с собой. Что же касается другого лекарства, то как же я могу выписать его, если не знаю врачевания? К тому же болезнь вашей дочери нельзя вылечить без тех средств, которые я назвал. Не думал я, что в вашей стране нет этих лекарств. Это большое несчастье для вашей дочери, но другого способа я не знаю». Выслушав Тан-Ао, переводчик долго молчал. Услышав, что Тан-Ао не знает другого средства, Лань-И, не владея собой, вскрикнула и отчаянно зарыдала. Все, кто слышал ее, качали головами и вздыхали. Ваньжу вела Лань-И в каюту, стал ее утешать и уговаривать, и там, наконец, затихла. Переводчик, которому стало неловко, что он так долго находится на джонке, велел няньке позвать Лань-инь и сказал ей, что пора уходить. Услышав, что надо уходить, Лань-инь снова громко зарыдала и, упав на колени перед Тан-ао, стала умолять его спасти ее.